Глава 27. Ильгизар. Я смотрел, как экипаж магической академии отдаляется от моего дома, и не мог понять, откуда появилась эта ноющая боль в районе сердца. Она разливалась ядом по крови и обжигала внутренности, затуманивала разум и лишала способности здраво размышлять. Я хотел эту девушку, хотел забрать ее себе и сделать своей, но все испортил. Я, как всегда, все испортил. Испугавшись, что слишком сильно привяжусь к Софии, выбрал мимолетный флирт с Алфиной, которая готова была на большее. Я был не готов. Я не хотел. Мне нужно было другое, точнее, другая. Схватившись за грудину, я согнулся, зарычал от боли и, не обращая ни на кого внимания, пошел в дом. «Милый!» — позвала Алфина. «Ильгизар, постой!» Надрывается, тянет ко мне руки, а я лишь одного хочу. Чтобы она исчезла из моей жизни, уехала, провалилась в Седанайский разлом. Все, что угодно, лишь бы не видеть ее больше. Плевать. Пусть убирается из моего замка. Ты уже сделала достаточно. Теперь можешь проваливать. Рявкнул я и направился в кабинет. Где-то остался еще Эрлинг Брю. Не могу без него. Сердце стонет, и только мой дорогой друг излечит меня. Закрыв с грохотом дверь, я поискал глазами стеклянный графин. Только это меня сейчас успокоит. Но здесь ничего нет. Видимо, прислуга все убрала подальше от меня. Заботливые мои. Хлябская прорва. Я открыл дверь и вернулся в гостиную. Алфина все еще находилась в доме. Переминаясь с ноги на ногу, она явно не понимала, что делать дальше. Я посмотрел на эту пышногрудую красавицу и не смог сдержать раздражение. «Ты еще здесь?» «Ильгизарчик, прости меня». Она кинулась ко мне и повисла на шее. «Я же люблю тебя!» «Мне не нужна твоя любовь! Сейчас? Нет! Уходи!» «Позволь мне остаться. Тебе сейчас без женщины никак. Твоей дочери нужна мать!» «Ты что ли будешь ей матерью?» Я сжал подбородок Алфины пальцами и посмотрел в пропитанные ложью глаза. Громко засмеялся и с омерзением отпустил кузину. «Я буду кем угодно, только скажи!» «Ты хотела моего ребенка в конюшню отправить, а сейчас готова стать ей матерью». «Я думала, ты считаешь, что дочь убила твою жену и хочешь избавиться от нее». «Сначала я избавлюсь от тебя», — процедил я сквозь зубы и отошел от женщины, который давным-давно испытывал чувства. «Что?» — она огляделась и поправила волосы. «Если ты выгонишь меня, я пойду к полисмену и расскажу ему, как ты укрывал под крышей своего дома беглую преступницу». «Делай, что хочешь». Я безразлично махнул рукой и пошел прочь, по пути крикнув в сторону комнаты прислуги. «Клемент!» «Да, мой лорд». Спокойный голос появившегося дворецкого подействовал успокаивающе. «Почему мисс Уитон до сих пор находится в моем доме?» «Простите, что прикажете с ней делать?» «Пусть служанки сложат ее вещи и подготовят экипаж, чтобы ноги ее здесь больше не было». «Будет сделано». Я видел, как мой управляющий взял под локоть Алфину и повел за собой, но та, словно змея, извивалась и шипела на него. Но мне уже не было до них никакого дела. Я закрылся в кабинете и упал в кресло, вытянув ноги. Стал растирать область грудины в надежде, что станет легче. Постепенно боль растеклась и ушла. Спустя некоторое время я подошел к окну, чуть раздвинул шторы и увидел, как экипаж Алфины Уитон отъезжает от моего дома. Одной проблемой меньше. Надеюсь, теперь она 100 раз подумает, прежде чем заявляться ко мне снова. Несносная девица. Я развернулся на звук приближающихся шагов и увидел, как открылась дверь. Кого еще драконова бездна принесла? Почему меня нельзя оставить в покое? «Лорд, хозяин!» Услышал я писклявый голос женщины, которая, кажется, была кормилицей моей дочери. «Можно с вами поговорить?» «Да, заходи. Что-то случилось?» Я задвинул шторы и всмотрелся в обеспокоенное лицо. «Ребенок плачет, никак не унимается, грудь не берет». «И? Что ты мне предлагаешь? Свою дать?» «Ох, милорд, нет, конечно. Просто вы говорили не брать ребенка на руки, когда он плачет». «Говорил». «Но вот уже час после кормления ребенок плачет. Красненькая вся, икает и дрожит. Что делать, ума не приложу». «Ничего без меня не могут». Рявкнул я и направился к дочери. Уже на лестнице услышал истеричный плач младенца. от которого закладывало уши и стыла кровь в жилах. Поморщившись от звука, я недовольно покачал головой и вбежал по ступенькам на второй этаж. Подошел к покоям и толкнул дверь. Ох, как же она орала! «Хлябская прорва!» — выругался я и направился к колыбели. И правда, вся красная и мокрая. Слезы, сопли. «Да что же это за драконья подмышка?» Вспомнил, как выругалась этой фразой София, и улыбнулся. Дурацкая ругань, нелепая, но сейчас очень подходила под ситуацию. Посмотрел назад и увидел кормилицу. Она кусала свои толстые губы и заламывала руки. Вздохнув, понял, что дочь не успокоится, пока не взять ее на руки. А от ее визгов и слез начинала шуметь голова и стучала в висках. «Иди сюда», — сказал я как можно мягче и прихватил ребенка за подмышки. «Головку придерживайте!» — крикнула кормилица. «Знаю я!» — цыкнул в ответ, естественно, ничего об этом не зная. Приложил ребенка к груди и пару раз качнулся. «Ну надо же! Такой маленький красный комок, а орет, как стая бешеных собак!» Девочка всплакнула еще пару раз и успокоилась. Посмотрела на меня своими большими глазками и несколько раз моргнула. Взмахнула ручками и ухватилась за мой палец. «Если честно, то да», — вздохнула кормилица и села напротив меня. «Моя голова вообще не перестает болеть из-за ее криков». «Оставь меня!» — рыкнул я на кормилицу. «Выйди!» «Простите», — откланялась женщина и выбежала в соседнюю комнату покоев. Я сел в освободившееся кресло и замер. Удивительное зрелище. На руках у меня лежала часть меня. Моя плоть и кровь. И я никак не мог в это поверить. В голове это просто не укладывалось. Дочь уснула, а я еще долго сидел и смотрел на нее, слушал ровное дыхание и искал в ней черты Алинды. Пока ничего было непонятно, но, думаю, со временем в ней проявятся самые лучшие качества ее матери. Положив в колыбель дочь, я вдруг понял, что у нее нет имени. Это было странно, а может и нет. Но его обязательно надо придумать. Обязательно. Выйдя из покоев дочери, я направился наверх, на крышу. Нужно было побыть одному и подумать, что делать дальше. Стоя на смотровой площадке своего дома, я наблюдал, как одна за одной на небе зажигаются звезды. Слушал гуляющий ветер и вдыхал запахи приближающейся зимы. Уперев руки в каменные башенки, ограждающие падение вниз, думал о том, почему это произошло со мной. Все сразу. Смерть жены, рождение дочери, непонятные чувства к симпатичной адептке и скандал с бывшей возлюбленной Уитон. Кажется, все шло кувырком, и я не мог контролировать события. Внезапно я почувствовал покалывание в пальцах, а затем они онемели. Мурашки пробежали по всему телу. Стало холодно, а потом вдруг жарко. Закружилась голова, и я схватился за столбики. Вдруг пропало зрение, и наступила вселенская тишина, словно я провалился под землю, а может, оказался под водой. Через пару мгновений все стало, как было, и я почувствовал, что на теле проявилась метка истинности. Жаром опалило так сильно, что я закричал от боли и счастья. Одновременно проснулся мой дракон с ощущением того, что истинное где-то рядом. Я разбежался, и, зная, что все получится, в одно мгновение обратился в дракона, взмыл в небо и слился со своим зверем, доверился ему и открыл сердце вместе с разумом. Зверь сделал то же самое. От переполнявших его чувств к истинной меня накрыло такой мощной волной энергии и привязанности, желания и любви, что захотелось умереть и тут же воскреснуть. Неужели это была София? Она и есть моя истинная, моя вторая истинная.